Нина Екатерина. В субботу утром Нина проснулась еще до рассвета и сразу, как только открыла глаза, поняла, все изменилось. Балконные двери были распахнуты настежь, как будто ночью к ней кто-то проник. Увидев у себя на подушке листок желтой бумаги, свернутый в свиток, она поняла, что лучше бы ей заснуть снова и прятаться под одеялом весь день. Слова на желтой бумаге были написаны торопливым нервным почерком человека, который очень спешил и явно умел обращаться со словом. Она прочитала записку и потихоньку спустилась вниз. Застекленные двери, ведущие во двор с бассейном, были открыты. Нина совсем не удивилась. Она знала, что так и будет. Она уже знала, что сейчас увидит. В бассейне плавало что-то большое и темное. Присмотревшись получше, Нина увидела, что тело Китти даже не плавает в толще воды, а как бы стоит погруженное вертикально. Оно было завернуто в клетчатый халат, но халат почти полностью соскользнул. Желтый надувной матрас отскочил от бортика бассейна и поплыл к телу. Нина услышала собственный голос: «Китти!» Голова находилась под водой, но низко, у самой поверхности. Лицо запрокинуто вверх, рот открыт, и только потом Нина увидела глаза, открытые, остекленевшие глаза Никиттина. «Папа?» Папа ей не ответил. Она подумала, что, наверное, он хочет над ней подшутить, сейчас он вынырнет на поверхности и заревет, как медведь: «Папа!» Его тело было таким большим, таким тихим. Все звуки, бывшие ее папой, все слова, фразы и внутренние монологи теперь растворились в воде. Нина знала только одно. Она закричала, а потом в доме хлопнула дверь, и ее мама нырнула в бассейн. Митчелл тоже прыгнул в воду. Вместе они подтащили тело к бортику, обогнув желтый надувной матрас, и в четыре руки попытались поднять его из воды. Это было непросто, но они справились. Нина услышала, как ее мама что-то крикнула Лоре. Она наблюдала, как Митчелл склоняется над папиным телом и давит на него руками, давит и отпускает, давит и отпускает. Она услышала плеск воды, мама вытащила из бассейна халат. Сначала Нина не поняла, почему он такой тяжелый, но потом разглядела, что именно мама вынула из кармана. Обкатанный морем камень, размером с ее ладонь. Камень с дырочкой посередине. Нина увидела, как ее мама выгребла из кармана в халат еще три камня из тех, что они с Китти собрали на пляже, и подумала, что, наверное, солнце уже взошло, потому что вода в бассейне изменила цвет. Она зябко поежилась и запрокинула голову к небу, но не увидела солнца. Митчелл запустил пальцы в рот ее папы, потом зажал ему нос. Митчелл пыхтел и, кажется, целовал папу в губы снова и снова. «Я не знаю, не знаю». Лора убежала в дом, крикнув что-то о памятке для отдыхающих. «Где Юрген?» Все кричали, что надо позвать Юргена. Нина почувствовала, как что-то коснулось ее волос. Китти Финч гладила ее по голове. Потом Китти увела ее в дом и усадила на диване в гостиной. Сказала: «Ты пока посиди, а мы с Лорой поищем памятку для отдыхающих». Следующие пять минут Нина только и слышала, что о памятке для отдыхающих. Где эта памятка? Кто-нибудь видел памятку для отдыхающих? Хотя Нина до сих пор не совсем понимала, кто умер, кто жив, ее папа или Китти. Она послушно сидела на диване и тупо разглядывала репродукции Пикассо на стенах. Рыбий скелет, синяя ваза, лимон. И только услышав, как Лора кричит: «Это желтый листок, памятка, она желтая», Нина сообразила, что держит в руке листок желтой бумаги, и помахала им Лоре. Лора испуганно вздрогнула, потом выхватила у Нины листок и бросилась к телефону. Нина видела, как Лора растерянно смотрит на номера телефонов. «Я не знаю, Китти, не знаю, куда звонить». Китти ответила тусклым, бесцветным голосом. В больницу в Грассе на Шеман-де-Клавари. Пошел дождь. Нина услышала чьи-то рыдания и только потом поняла, что это рыдает она сама. Она оказалась снаружи себя и видела себя, стоящую у стеклянных дверей. Скорая и полиция прибыли одновременно. Примчалась и Маделин Шеридан. Она кричала на Митчелла: «Приподними ему голову! Зажми ему нос!» Нина видела, как пальцы старухи шарят по папиной шее в поисках пульса. «Митчелл, его нельзя класть на бок. Кажется, у него поврежден позвоночник». Потом Нина услышала, как старуха воскликнула: «Вот оно где!» Нина рыдала под дождем, потому что до сих пор не понимала, что произошло. Подбежав к маме, она сама поразилась тому, как громко плачет. Похоже на истерический смех, только это был вовсе не смех. Ее губы застыли, растянувшись в судорожном оскале, она ощущала болезненные толчки в диафрагме. Она хмурилась, и чем громче рыдала, тем больше хмурилась. Мама ее обнимала, гладила по голове. Мамина ночная рубашка была холодной и мокрой, от нее пахло дорогими кремами. Когда Нина была совсем маленькая, она придумала себе страшную игру, в которой мысленно выбирала, кого из родителей она оставила бы в живых, если бы ей пришлось потерять кого-то одного. Она истязала себя этой игрой, а сейчас зарылась лицом в мамин живот, потому что знала, она ее предала и предавала не раз. Мамин живот у нее под щекой был таким мягким и беззащитным, что Нина расплакалась еще горше, и мама, наверное, знала, о чем она думает, потому что шептала ей на ухо. Слова шелестели почти беззвучно, как подхваченный ветром осенний лист. «Это не страшно. Не страшно». Папу перенесли на носилки. Полицейские собрались осушать бассейн. Юрген тоже был здесь. Крепко сжимая в руках метлу, он энергично подметал каменный пол вокруг кадок с растениями. Он даже сподобился надеть синий комбинезон и стал похож на нормального ответственного смотрителя.